Характернейшей чертой времени, красноречивым признаком полного разложения правительственного аппарата, было не то, что вопрос о вооруженном восстании открыто дебатировался в легальной печати, а то, что власть не придавала этому никакого значения. Керенский заявлял: «У нас больше силы, чем нам нужно». Он отказывался затребовать в Петроград подкреплений с фронта. Когда городской чиновник из любопытства позвонил на квартиру Марии Ульяновой и узнал, что Ленин в Петрограде, никто не попытался арестовать руководителя готовящегося переворота. Настроение власти в октябре 1917 года с отчаянной откровенностью выразил министр иностранных дел Терещенко в беседе с американским послом Дэвидом Фрэнсисом. Беседа происходила 24 октября. «Я ожидаю большевистское выступление сегодня ночью», — сообщил Терещенко. «Если вы сможете его подавить», — ответил посол, — «то я надеюсь, что оно произойдет». «Я думаю, что мы сможем его подавить», — сказал Терещенко. «Но я надеюсь, что оно произойдет независимо от того, подавим мы его или нет. Я устал от неуверенности и напряжения». Несмотря на отсутствие уверенности в успехе, большевики, как бы увлекаемые инерцией разваливающегося государственного аппарата, шли к власти, хотя и не так быстро, как этого желал Ленин. Военно-революционный комитет, созданный Петроградским советом, становится главным руководящим органом восстания. Захват власти производится таким образом не от имени партии большевиков, а якобы от имени Совета, несмотря на то, что в бюро ВРК входят только большевики и поддерживающие их левые эсеры. Фактическая власть переходит в руки бюро Военно-революционного комитета 21 октября, когда принимается приказ о том, что оружие никому не выдается без приказа ВРК, и в воинские части посылаются комиссары для контролирования приказа. Утром 22 октября гарнизон по телефону извещается об этом решении, в котором указывается также, что никакие приказы не являются действительными без подписи ВРК. В городе организуются митинги и демонстрации. Троцкий выступает с пламенной речью в Народном доме на Петроградской стороне, обещая золотые горы. Советское правительство даст беднякам и тем, кто находится в окопах, все, чем богата страна. Он вызвал бурные аплодисменты, восхваляя Петроградский совет, взявший на себя тяжелую задачу доведения революции до победного конца, революции, которая даст народу хлеб, землю и мир. Революция уже произошла, но никто этого пока не видит. Не видят жители Петрограда, заполняющие театры. Шаляпин поет в «Доне Карлосе», в роли, в которой он редко выступал в России. Тамара Корсавина впервые танцует в оперетте «Куколка». Привлекают многочисленных слушателей всевозможные лекции, философские, литературные, социально-политические. Не видят, что власть уже выскользнула у них из рук, члены Временного правительства. Не отдают себе отчета, что власть уже у них в руках. Большевики. Одна из неразрешенных загадок Октябрьского переворота — поведение Ленина в решающие дни. С 20 октября он как бы исчезает из обращения, продолжает прятаться. Но до вечера 24-го о нем нет никаких сведений, нет его писем, записок, указаний. Прославленное заседание ЦК 21 октября, на котором Ленин произносит свои знаменитые слова «Вчера было рано, а послезавтра будет поздно» — легенда, сочиненная Джоном Ридом и не подтверждаемая ни одним документом, ни одним свидетельством. Впрочем, легенда показалась вождю революции настолько хорошо придуманной, что он, расхваливая книгу Джона Рида, ее не опроверг. Ленин продолжает находиться в подполье весь день 24 октября, когда ВРК начал рассылать своих комиссаров и небольшие вооруженные отряды для захвата правительственных зданий. Два невооруженных комиссара приходят на центральный телеграф и договариваются, что телеграф будет считаться под большевистским контролем. Отряд измайловского полка является на Балтийский вокзал и остается там для охраны порядка. Отряды Красной гвардии занимают некоторые мосты, оставляя другие в руках правительственных войск, если те не соглашаются уходить. Никто не хочет стрелять. Но постепенно, ползучим путем, в городе меняется власть. И в это время, около 6 часов вечера 24 октября, Ленин все еще ни о чем не подозревает. Он пишет письмо. Положение крайне критическое, промедление смерти подобно. Мы не имеем права ждать, мы можем все потерять. Необходимо во что бы то ни стало нанести смертельный удар правительству. В 4-м и 5-м изданиях сочинений Ленина письмо это озаглавлено «Письмо членам Центрального комитета». В действительности заголовок этот был добавлен советскими историками, а письмо адресовано в райкомы. Через них хотел Ленин давить на ЦК. Вождь революции еще вечером 24 октября вдали от Смольного, не переставая бояться временного правительства, уже не имевшего власть, не переставал понукать ЦК начать восстание, которое фактически уже закончилось. Загадка отсутствия Ленина среди руководителей переворота с 20 по 24 октября усугубляется загадкой поведения руководителей восстания, не приглашающих весь день 24 октября Ленина в Смольный, и поведение Ленина, ждущего приглашения. 6 ноября 1918 года в юбилейной статье Сталин писал: 24 октября вечером он, то есть Ленин, был вызван в Смольный для общего руководства движением. К тому времени, однако, когда ЦК счел возможным вызвать вождя для общего руководства, Ленин не выдержал и сам отправился на трамвае с Выборгской стороны в Смольный. Троцкий утверждает в своей «Истории русской революции», что Ленин, прибыв в Смольный, одобрил действия председателя Петроградского совета. Ленин был в восторге, выражавшемся в восклицаниях, смехе, потирании рук. Потом он стал молчаливее, подумал и сказал: «Ну что ж, можно и так, лишь бы взять власть». Цитируется по книге «Анин. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим. 1971 год. Страница 455». Подвойский вместе с Антоновым Овсеенко и Чудновским, непосредственно руководивший захватом города, вспоминает, что, прибыв в Смольный, Ленин начал забрасывать его записочками. Взяты ли центральный телеграф, телефон, взяты ли мосты? Воспоминания о Ленине, том 2, страницы 449-450. Поторапливание Ленина оказывает небольшое влияние на ход событий. Город медленно, но неуклонно переходит в руки восставших, не встречающих сопротивления. Борьба за город, еще никто не сознает, что эта борьба за страну происходит между 6-7 тысячами сторонников большевиков, 2500 солдат, павловцев и кексгольмцев, 2500 кронштадтских моряков и около 2000 красногвардейцев и полутора тысячами, 2000 защитников Временного правительства. Огромный петроградский гарнизон объявил себя нейтральным и не вмешивался. В 3:30 утра «Аврора» бросила якорь у Николаевского моста, и отряд моряков, прогнав патруль Временного правительства, занял мост. Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство, оказался изолированным от города. Утром министры еще не знали о том, что они потеряли власть. Они не могли узнать об этом из газет, которые вышли с безнадежно запоздавшими статьями. «Известия» предупреждали большевиков не ввязываться в бессмысленную авантюру. «Новая жизнь» советовала большевикам не стрелять первыми. «Меньшевистская рабочая газета» выражала надежду на возможность компромисса. Ленин к этому времени знал, что победил. В 10 утра он обращается к гражданам России, извещая их: «Временное правительство низложено, дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства — это дело обеспечено». Ленин знал, что власть, за которую он так долго боролся, у него в руках. Троцкий вспоминает, как, подписав воззвание, Ленин обернулся с усталой улыбкой и сказал: «Переход от подполья и режима Переверзева к власти. С. Швиндлт». Переверзев, министр юстиции Временного правительства, режим его трудно назвать тираническим. Ленин поднял руку, чтобы показать, как кружится у него голова от доставшейся, наконец, власти. Еще не был, правда, взят Зимний дворец, но вождь революции обязательно хотел объявить о победе на первом заседании съезда Советов. И Ленин шлет снова записки членам ВРК, требуя немедленного штурма. Но тон уже меняется. В случае невыполнения приказа Ленин грозит членам ВРК расстрелом. Подвойский, страница 449-450. Начинается новая эра. Угроза расстрела, а потом и расстрелы, станут важнейшим элементом политики. Взятие Зимнего задерживается. У красногвардейцев и солдат, составляющих армию восставших, нет особого желания штурмовать дворец. Тем более, что число его защитников тает с каждым часом. Восставшие по одному, по два проникают в Зимний дворец через незащищенный черный ход. Аврора холостым выстрелом дает сигнал Петропавловской крепости открыть артиллерийский огонь по Зимнему. Выпустив около 30 снарядов, артиллеристы ухитряются попасть в цель всего 2 или 3 раза. Защитники Временного правительства вначале брали проникавших во дворец красногвардейцев в плен. Когда пленных набралось много, они, в свою очередь, взяли в плен и разоружили юнкеров. Ворвавшийся во дворец Антонов-Овсеенко арестовал членов Временного правительства и отправил телеграмму Ленину: «В 2:04 дня Зимний взят». Съезд Советов, который после ухода правых эсеров и меньшевиков, отказавшихся признать большевистский переворот, состоит из большевиков и левых эсеров, утверждает Временное рабочее и крестьянское правительство, Совет народных комиссаров. Оно должно управлять страной впредь до созыва учредительного собрания. В состав правительства входят только большевики. Председателем СНК утверждается Ленин, наркомом делом Троцкий, внутренние дела поручаются Рыкову, земледелие Милютину, юстиция Ломову, торговля и промышленность Нагину, труд Шляпникову, продовольствие Теодоровичу, просвещение Луначарскому, национальности Сталину. Октябрьский переворот был завершен. Революция, писал Ленин об октябре, в известных случаях означает собою чудо. Вышло чудо. Ленин, 28 февраля 1921 года. Дважды на протяжении 17 года власть в России, пораженная бессилием, падала от толчка. Как в феврале, так и в октябре в критический момент правительство обнаруживало, что не имеет никакой поддержки, не имеет защитников. Разница между двумя революциями заключалась в том, что в феврале царская власть была сметена стихийным взрывом недовольства, а в октябре временное правительство было свергнуто партией, возглавляемой человеком, знавшим, чего он хочет, непоколебимо убежденным, что он воплощает законы истории, верившим, что он единственный понимает, что надо делать и куда идти, ибо он единственный полностью овладел учением Маркса Энгельса. Ленин достигает цели. Партия большевиков приходит на съезд Советов, захватив власть. На пути к этой цели вождю партии пришлось преодолеть сопротивление своих соратников, которое было гораздо более серьезным, чем сопротивление Временного правительства. Противники Временного правительства справа, генералитет и офицерство, были убеждены, что если большевики придут к власти, то удержатся не более нескольких недель. Но по дороге к власти опрокинут Керенского. Глава Временного правительства говорил впоследствии о свержении его руками большевиков. Ленин достигает цели. На первом заседании съезда Советов принимаются по его предложению два декрета о мире и о земле. В первый и последний раз вождь партии большевиков держит слово, дает стране мир и землю. Очень скоро начнется новая война, гражданская, которая будет продолжаться еще 3 с лишним года. Земля окажется мифом, ибо окажется, что было ее у помещиков меньше, чем ожидалось. Выяснится, что все выращенное на земле потребует государство. Но 25 октября Ленин зачитывает декрет о мире, приглашающий все народы и правительства воюющих стран заключить демократический мир без аннексий и контрибуций, а для переговоров о мире, предлагающий немедленно заключить перемирие на 3 месяца. Он зачитывает декрет о земле, объявлявший «Земля без всякого явного или скрытого выкупа отныне переходит в пользование всего трудового народа». Крупская вспоминает, что Ленин взял декрет о земле из левоэсеровских крестьянских известий. Вождь Октябрьской революции никогда не скрывал, что он позаимствовал декрет о земле у эсеров. Еще в августе он писал: «Крестьяне хотят сохранить свою мелкую собственность. Ни один благоразумный социалист не порвет из-за этого с беднейшим крестьянством». Добавляя: а после перехода политической власти к пролетариату дальнейшее покажет практика. Ленин мог спокойно выслушать то, что кричали на съезде, разгневанные дневным грабежом, кражей их программы эсеры. Хорош марксист, травивший нас 15 лет за нашу мелкобуржуазность и ненаучность с высоты своего величия, и осуществивший нашу программу, едва захватив власть. Он мог спокойно отвечать им: «Хороша партия, которую надо было прогнать от власти, чтобы осуществить ее программу». Суханов, указанное сочинение, том 7, страница 257. Ленин был спокоен, ибо он единственный понимал, Без поддержки крестьянства власть в России удержать нельзя. И он единственный знал, что, имея власть, можно легко отобрать назад и все данное, и все обещанное.